Глава 39. Оса. 5 утра. Первые лучи весеннего солнца упали на настенные часы, которые намекают мне, что пора уходить. Уставшие после секс-марафона, мы отключились буквально полчаса назад, но долго разлеживаться мне нельзя. Сейчас самое лучшее время, чтобы постараться максимально незаметно покинуть покои княжича. Из-за несостоявшейся свадьбы и, соответственно, отмены банкета, часть гостей разъехалась по домам, а часть уже давно спала. Слуги тоже еще не вставали, так что пора. Я осторожно выскользнула из-под руки спящего Инвара, который во сне пытался удержать меня рядом, но не проснулся, и когда я подложила под его руку вместо своего тела подушку, принял это как должное и притих. Я отправилась в поход по спальне и гостиной в поисках своей одежды. Труднее всего оказалось найти мою повязку для глаз. Она обнаружилась в кармане домашних брюк княжича. Полностью снарядившись, я взяла свою трость, которая стояла также в гостиной у стены, и просканировала пространство коридора возле покоев. Охранник у двери сидел один и явно слегка подремывал. Я очень тихо выскользнула в дверь и едва успела ее прикрыть, как парень встрепенулся. «Госпожа Асанна, что вы тут делаете?» К счастью, это был другой охранник, не из тех, что были тут вчера вечером, когда я пришла. Я пошарила руками вокруг, нащупала дверь и сказала. «Простите, я, кажется, опять заблудилась. Мне не спалось, я пошла погулять в сад и, видимо, в какой-то момент свернула не туда. Пришла куда-то сюда. Не подскажете, где это я? И как мне вернуться обратно?» «Это покой его сиятельства Инвара. Вы ушли не в ту сторону». «Ой, как неловко-то! Простите, пожалуйста!» «Мне жаль, что я не смогу проводить вас обратно, потому что не могу покидать свой пост. Но я могу рассказать вам, как идти, чтобы вернуться в вашу комнату». «Вы очень любезны. Я буду вам очень благодарна. Я прекрасно понимаю. Долг есть долг. Но ничего страшного. Я постараюсь найти обратную дорогу. С вашей помощью, конечно», — разливалась я соловьем. Охранник рассказал мне, как идти, куда и когда сворачивать, повернул меня в нужном направлении, и я пошла, осторожно прощупывая дорогу тростью. Завернув за ближайший поворот, я подхватила трость и помчалась в свою комнату почти бегом. Демьян, дежуривший у двери покоев Инессы, удивился моему появлению. «Я даже не заметил, когда ты уходила. Впрочем, я только час назад сменился». «Да, я как раз час назад пошла погулять по саду. Тут Богдан сидел», — подхватила я. «С этой нервотрепкой так и не смогла уснуть. Вот решила прогуляться». «Ну, иди отдыхай. Может, удастся еще пару-тройку часов поспать». Я согласилась и решила воспользоваться советом телохранителя. Уснуть, правда, не удавалось довольно долго, но усталость взяла свое, и я все же погрузилась в неглубокий сон. Часа через три я уже встала, в достаточной мере отдохнувшая. Все тело болело, что было довольно странно. После постоянных насыщенных тренировок я уже давно привыкла к нагрузкам, и мышечные боли в последнее время практически не преследовали меня. Тут же болели мышцы, про существование которых я и не подозревала. Во всяком случае, о том, что они у меня есть. Но боль эта была приятной, как и истома в теле, напоминающая о безумной ночи, полное удовольствие. Я полежала еще немного, вспоминая самые волнующие минуты в объятиях любимого мужчины. Ну да, любимого, можно уже себя не обманывать, хотя бы себя. А если так, то, может быть, и правда остаться? А вдруг и правда Инвар расторгнет свой странный брак, Зарина исчезнет из его жизни, и я останусь единственной и любимой? В конце концов, можно хотя бы попробовать рискнуть. У меня нет особой необходимости сейчас уезжать. Контракт с бароном закончен, со школой я рассчиталась. Куда двигаться дальше, пока непонятно. А ночи в объятиях Инвара, они ведь стоят того, чтобы взять и остаться. Можно пока встречаться тайно, пряча наши отношения. А потом, может быть, и правда что-нибудь придумаем. Воодушевившись такими размышлениями, я встала, оделась, умылась и, посомневавшись еще немного, отправилась на разговор к Инвару. Охранник возле его покоев, когда я сказала, что мне нужно кое-что обсудить с княжичем, сказал, что тот уже ушел заниматься делами в свой кабинет. Ну что ж, я пошла в его кабинет. Возле кабинета княжича тоже стоял охранник. Когда я повторила фразу про то, что мне необходимо поговорить с его сиятельством, тот как-то странно, несколько смущенно посмотрел на меня и сказал, что княжич сейчас занят, у него посетители, и что не могла бы я подождать, пока тот освободится. «Хорошо», — ответила я, — «подожду тут». Уселась на стул тут же в коридоре и от нечего делать решила просканировать кабинет внутренним зрением. Очень любопытно вдруг стало, что за важный гость у Инвара с утра пораньше. Княжич и правда был не один. Он стоял боком ко мне, поэтому мне хорошо было видно Зарину, которая одной рукой обвела шею Инвара, а вторая ее рука лежала у Инвара, но там, внизу. Девушка целовала его с такой страстью, и весь вид у них был такой, что сомнений не было. Встретились любовники. Значит, вот так он с ней расстался. Я подскочила, буркнула охраннику что-то про то, что вспомнила об одном важном деле, и быстрым шагом пошла прочь. Почти бегом я выбежала в сад, кинувшись в самое тихое место, где обычно никого не было. На маленькой лужайке у пруда я рухнула прямо на траву и разрыдалась, сорвав повязку с глаз. И вдруг в голове стали возникать образы. «Сашка, ты дура! Толстая и недалекая дура!» — кричала моя сестра Велена, захлебываясь от злости. «Может быть, я и толстая дура, но княжить женится на мне, а не на тебе, а ты даром никому не нужна!» — злорадно прокричала я в ответ. «Свадьбы не будет. Быстренько обвенчаемся и сразу отправлю ее в Северный замок. Мне эта шумиха и мишура ни к чему. Изображать из себя счастливого молодожена я не собираюсь». «Ну да, не ожидал, что она будет настолько своеобразная. Ладно, скажем честно, она страшная. Огромная туша, похоже, еще и тупая, как пробка. Стоит, глазами лупает и молчит, двух слов связать не может». «Помолвка. Нет, теперь точно известно. Магическое бракосочетание. Потом дорога, взрыв, и я лечу вниз под откос. Мне больно, очень больно. Тогда болело все тело, сейчас болит душа. Безумно болит. Меня рвут на части воспоминания Александры. Меня разрывает от боли, когда я понимаю, как использовали Асанну. Использовал меня и врал. Практически из постели, где мы провели ночь вместе, он отправился к своей любовнице». «Ты что, при живой жене планируешь встречаться с любовницами? Так не с этим же кошмаром любовью заниматься». Я сбежала от него тогда и снова попалась в его сети. Что же за наказание такое? Как я могла ему поверить? Снова. Сколько времени я истерила на этой лужайке, не знаю. Не меньше часа. Пора было возвращаться к себе. Скоро проснется Инесса, поднимутся Ярославские, и нужно будет отправляться к барону за расчетом. Ждать еще 2 дня до отъезда я не хочу. Не могу. Надо бежать отсюда как можно быстрее и как можно дальше. В наших покоях на мое странное состояние никто внимания не обратил. Скорее всего, сочли следствием вчерашнего события. На нервах и расстроены были все, и больше всех, конечно, недавно проснувшаяся младшая Ярославская. Она уже не истерила и была слегка заторможена, но время от времени начинала рыдать. Дежурившая рядом с ней мать пыталась ее успокоить и отвлечь, как могла. Ближе к обеду в покое ворвался барон Ярославский. Он проснулся после успокоительного укола, и удерживать его в комнатах никто уже не посмел. «Срочно собираемся и уезжаем!» — кричал он. «Но мы договаривались, что через 3 дня...» — слабо пыталась возражать Ольга Сергеевна. «Никаких 3 дня! Немедленно! 30 минут на сборы, и уезжаем из этой обители дьявола!» — громыхал он. Служанки кинулись собирать и паковать вещи баронессы. Я сидела в своем незаметном углу в гостиной, понурив голову. К счастью, мою личную драму никто не замечал. Им не до меня было. Мои вещи были собраны еще вчера. Да и вещей-то там всего ничего. Все, что я сделала, переоделась в более практичное дорожное платье. Через 30 минут вещи, конечно, не были собраны. К тому же перед дорогой надо было всем плотно пообедать. Так что выехали мы через 2 часа. Да, в принципе, раньше и не нужно было, потому что поезда в южном направлении ходили раз в 2 суток, так что в вагон мы сели уже только вечером. Я следовала с ярославскими почти до самого Приморска и только перед въездом в город попросила у барона расчет и вышла у ближайшего постоялого двора. В сам Приморск заезжать мне не надо было. В постоялом дворе я переночевала, немного отдохнув с дороги. Переночевала монашка. А вышел в шумный зал, наполненный народом, мальчишка-бродяга. Вышел с заплечным мешком, затерявшись в толпе гостей, и пошел вдоль дороги. До школы я добиралась на перекладных. В образе мальчишки я, конечно, не могла взять карету, но меня подвозили то крестьяне в своей телеге, то купец, везущий обоз с товарами для продажи в соседней деревне. К вечеру я уже прибыла на место. Благословенна дорога! Когда ты в полном раздрае и в смятении чувств и мыслей, сидеть и часами смотреть на проплывающие мимо деревья, кусты, поля и реки – наилучший вариант времяпрепровождения. Главное, чтобы при этом никто не пытался тебя развлекать разговорами. Мне в этом плане повезло. Большую часть времени в пути я провела с ярославскими, которым было не до меня. Да и потом попутчики попадались не особо словоохотливые. Память вернулась ко мне практически полностью. Я вспомнила отца и мачеху, дом, где я провела свое детство, сестру Велену, свою комнату, где я запоем читала любовные романы со счастливым концом. Какая же я была наивная и глупая. Теперь я могла бы вернуться в имение Домбровских, но не хочу. Нет мне там больше места. Давно нет Саши, юной графини Домбровской. И нет смысла возвращаться к той жизни. И встречаться с княжичем Инваром, моим мужем, я не хочу. Поэтому я решила, что память моя так и не вернулась. И никогда не вернется. Дверца в эту часть моей жизни отныне закрыта на очень прочный замок. Мастер, несмотря на уже довольно позднее время, принял меня сразу же по прибытии. Я достаточно подробно описала все, что происходило во дворце, не упомянув, конечно, свои личные отношения с княжичем. Андрей Петрович кипел от возмущения. Как такое вообще могло произойти? Вот полностью согласна. Как бы там Инвар не оправдывался, я уже не верила в то, что он совсем уж белый и пушистый. Хотя про его брак со мной, похоже, все было правдой. Он действительно вряд ли подозревал, что я выжила. Да что уж там, никто не знал, даже я сама. Рассказала я мастеру и о том, что ходила к его знакомому целителю Шварцу, а также о том, что ему удалось вернуть мне зрение. Руководитель школы крайне обрадовался этому. Про возвращение памяти я рассказывать, конечно, не стала. «Борис Моисеевич предупредил, что память может вернуться далеко не сразу», — объяснила я. «Ну что ж», — вздохнул Баев, — «возвращение зрения — это уже серьезный прогресс». Хотя ты и без него уже научилась жить полноценно. Кстати, а чем ты планируешь заняться? Что-то их всех в последнее время так волнует этот вопрос, на который у меня пока нет ответа. Я пожала плечами. Мне нужно подумать на эту тему. Со школой ты рассчиталась, и теперь можешь идти куда хочешь. Но у меня тут появилось одно несложное задание, которое лучше всего подошло бы именно тебе. Если это очередная капризная аристократка... то что-то я не готова сейчас брать такие задания, — начала я. Нет, тут другое. У одного моего знакомого бизнесмена молодая жена. Недавно ей пришлось пережить тяжелую потерю. В родах умер ее ребенок. В целом лекари ее подлечили, но женщина все еще находится не в лучшем состоянии, как физически, так и психологически. Лекарь посоветовал ей провести месяц-другой в санатории в Руанде. Свежий воздух, лечебные процедуры и должный уход должны помочь ей пережить потерю и подготовиться к новой беременности. Сам Олег Матвеевич, как зовут моего знакомого, поехать с ней не может. У него через месяц открытие его новой мануфактуры, и он должен лично проконтролировать все этапы запуска. Отправить с ней обычную компаньонку он побаивается. Все же хотелось бы, чтобы рядом с ней была такая женщина, которая в случае чего могла бы и защитить Марию Алексеевну. После того, как мануфактура будет запущена, и все процессы более-менее налажены, Олег Матвеевич сам прибудет к жене. А пока он ищет для нее помощницу и компаньонку. Ты идеально подходишь для такого задания. Да, интересный вариант. Вот только образом слепой монашки я пользоваться больше не могу. Во-первых, слишком я его уже засветила. А во-вторых, теперь любой маг-целитель определит, что я больше не слепая. Согласен. Тогда, если в целом тебя все устраивает, я завтра же с утра закажу документы на новое имя и завтра же обговорим все детали задания. Думаю, через пару дней уже можешь отправляться. Договорились, — ответила я и пошла в пока еще свою комнату. Надеюсь, до Ромки еще не дошла информация о том, что я приехала. Сегодня у меня нет сил с ним объясняться. А вот завтра мне уже не избежать этого разговора.